смерть. Ничто так не страшит любящих, как весьма вероятная возможность, что один супруг умрет раньше, причем ужас вызывает не мысль о собственной смерти, а мысль о смерти партнера. После долгой счастливой любви одиночество представляется невыносимым, однако, по моим наблюдениям, уход любимого оказывается для того, кто остался, благом, поскольку все мысли старого одинокого человека обращены к ушедшему, который находится уже по ту сторону, собственная смерть перестает быть страшной. Часто ее ждут безо всякого тягостного чувства, без боязни, а встречают, я не раз видел это собственными глазами, с улыбкой. Так настоящая любовь делает любящему последний и очень ценный подарок.